Глава 4. Я очнулась на пустыре за бетонным ограждением. Ум был ясным. От сна или видения он не прояснялся столь резко. Шум погони превратился в шум города. Через бетонный забор перелезал Дмитрий. Он спрыгнул рядом, склонился над ней. Ушибло что-нибудь? Чё сидишь? Нужно исчезать отсюда. Он потянул Эл за рукав наверх. Она поднялась, ощущая тяжесть в мышцах, будто действительно только что бежала со всех ног. Бег продолжился уже через пустырь, через дыру в заборе и еще два квартала в сторону дома. На безопасном расстоянии от места событий Дмитрий остановился, чтобы отдышаться. «Я думал, тебе физиономию без меня разобьют». «Собираюсь извиниться», — заговорила она. «Конечно, так ей позволил», — протянул Дмитрий торжественно. «Их много было». «Хм, ты откуда, командор?» Он нагнулся, чтобы его глаза оказались на одном уровне, посмотрел ей в лицо. «Со стены упала? Случилось что-то?» «Рассел в беду попал», — произнесла Эл, вспоминая события за стеной. «Как узнала?» Дмитрий насторожился. Стычка длилась минуту или больше, а Эл как с луны свалилась. Известие о Курке она получила, перелезая через стену. По взгляду догадался, что объяснения запутают дело. «Пошли будить старшего братца. Домой ты попадешь не сегодня», — заключил он. Алик мирно спал на диване там, где заснул. Дмитрий набрал в грудь воздуха, чтобы громко объявить побудку. Эл прикрыл ему рот рукой. «Чай сделай, я сама разберусь». «Так мы торопимся», — напомнил Дмитрий. «Надо подумать». Эл смотрела в лицо Алику, потом тронула за щеку. Он вздрогнул и проснулся. Пробуждение стало приятным, когда он увидел ее, улыбнулся. «Доброе утро». «Что тебе снилось?» — спросила она. «Не помню. Не ставил такой цели. Что-то хорошее». Он потянулся, для Эл это ленивое подтягивание казалось фальшью. Они недавно удирали по полю. Воспоминание еще живо быть не может, чтобы там не было его. «Ничего важного?» — переспросила она. «А что, сегодня день особенный? Ты выглядишь странно, что-то произошло?» «Рассел пропал», — сказала Эл. Она смутилась, потому что говорить о видении в эту минуту означало запутать ситуацию. Вопрос был предсказуем. Алекс стал потирать руки, потом стал тереть лицо. Так он делал каждый раз, когда нужно было быстро очнуться ото сна. «Откуда знаешь?» «Есть источник», – неопределенно ответила Эл и отказалась от идеи поведать обоим о том, что пережила. «Законный?» – спросил он. «Вполне. Сейчас оденусь». Эл зашла в другую комнату, села в кресло, где провела ночь, но времени подумать ей не представилось. Дмитрий и Алик заглянули в проем двери. «Я рад, что планы изменились. Мне приятнее искать Рассела, чем гоняться за неизвестными артефактами», – высказался Дмитрий. «Я предпочел бы артефакты», – возразил ему Алик. «Как давно пришло известие? Почему ты не сказала сразу? Наш вечерний разговор теряет смысл». «Я получил известие особенным способом. У меня было видение», — призналась Эл. «Эл», — Алик поднял брови и доверчиво посмотрел на нее. «Ты уверена? Это твой вполне законный источник?» «У нас есть право законно вернуться в будущее?» — спросила она. «У меня есть», — ответил Алик. «Если потребуется, я вызову и Димку». «Эл, а как ты объяснишь набор экипажа?» «Видением? А если вдруг выяснится, что связь с ним есть, что никто не пропадал, тебе одна дорога отсюда на остров. Что нужно сделать? Мы соберем кого угодно». «Нет, я сама, нужно подумать. Можете сейчас меня не беспокоить?» Дмитрий тут же исчез, вернулся уже с большой кружкой чая и бутербродами. «Помогает думать», — намекнул он, косясь на завтрак. Эл с благодарностью покивала обоим. Через час они снова заглянули к ней. Кружка пуста, завтрак съеден, а она исчезла. «Хоть бы предупредила», – проворчал Дмитрий. «Ну куда нам деваться-то?» «Рискну, возьму тебя с собой», – сказал Алик, выныривая из своей задумчивости. «А как она дверь открыла?» «Да откуда я знаю?» – равнодушно ответил Алик.